Глава 17. Краткий курс теории для путешествий во времени. Допив чай, Оксана ушла, а Федя, улегшись на кровать, принялся размышлять над всем увиденным и услышанным. В конце концов он задремал и проснулся ближе к вечеру. Солнце еще не успело скрыться за лесом, но стояло уже над самыми верхушками деревьев. Луговец жил своей обычной жизнью. Где-то дальше по улице бормотал телевизор, едва слышный в распахнутое окно. За малинником с довольным хрюканьем перемещались свиньи. Похоже, соседские грядки опять подверглись опустошительному набегу. «Деду хорошо бы свинарник понадежнее запирать», — подумал Федор, отправляясь проверить кур. Куры были на месте, и петух тоже. «Петя, петушок! Золотой гребешок!» Парень сыпанул птицам горсточку зерна, и те тотчас сбежались на неожиданное угощение. Петух подошел последним, недоверчиво косясь на человека. «Да ешь ты! Ну тебя!» Махнул рукой Федя и пошел к дому. «Вот тебе и талант, вот тебе и путешествие во времени, вот тебе и незаменимость. Незаменимых не бывает, что верно, то верно. Собственно, даже самих русалок, кикимор и всяких там котов можно заменить на любого из их же родни. Результат от этого, если верить Оксане, не поменяется. Или все-таки поменяется? Да нет, у них же коллективная память. Стало быть, никакой исключительности. По-настоящему уникальный тут один лишь ключ. Ну, может, еще яблоки. Но это только при условии, что их нельзя вырастить в каком-нибудь другом месте. Интересно, почему именно у Наины Киевны хранится такой редкостный ключик? А вот если замок из двери вынуть и вместе с ключом переставить куда-то еще, будут ли они по-прежнему работать? Будет ли дверь работать, если замок вынуть, а потом вставить обратно? Вспомнив обещание кота повыдергать руки экспериментатору, Федор усмехнулся. Однако тут же пришла еще одна мысль, которую он тщательно обдумывал, медленно бредя к дому. В конце концов, вреда же не будет. Скорее всего, опыт в принципе не получится, но его можно будет повторить при участии Насти или Баюна, или Оксаны. Уж русалка-то не откажется, надо полагать. Вообще-то правильнее всего как раз сделать сначала без них, а потом с ними. С точки зрения именно эксперимента, убедиться, что четвертый компонент одинаково важен в любом случае. Федя вошел в дом, запер дверь и, захватив из второй комнаты яблоко, которое вновь сияло целыми, несъеденными боками, принялся расхаживать между обеденным столом и рукомойником. Выбрать оказалось непросто. Сколько ведь хороших книг! Ну и лезть в самую гущу какого-нибудь хоррора парню вовсе не хотелось. Ему уже на сегодня хватило впечатлений от путешествия на Серебрянку. Наконец, выбрав оптимальный, как показалось писателю, вариант, он тщательно представил себе цель. Откусил яблоко, проглотил и повернул ключ. Вынул его, сунул в карман. Толкнул дверь и, все еще не открывая глаз, осторожно перешагнул через порог. Что-то теплое и мягкое ткнулось в ногу. И Федор, забыв про всякие инструкции, отскочил назад. Открыв глаза, он завертел головой, пытаясь понять, что именно произошло. Дверь была распахнута настежь. За ней хозяйничал все тот же июньский вечер. На пороге, уставившись на парня правым глазом, стоял петух. Он-то, как понял Федя, и тыкался в ноги шелковистым боком. Эксперимент по перемещению провалился. Либо четвертый компонент был критически необходим, либо вымышленные миры, заколдованная дверь, вообще не открывалась. «Омлет?» Настя потянула носом. «Пахнет очень вкусно», — похвалила она. Писатель сделал приглашающий жест, но ничего не сказал. Девушка, растерянно глядя на Федора, присела на краешек табуретки. Вошедший вслед за ней в дом кот нахмурился. «Случилось чего?» — поинтересовался он. «Вранье случилось», — не стал отрицать Федя. «Большое и наглое». «Да...» Задумчиво протянул Баюн, запрыгивая на вторую табуретку. «Я не понимаю», — пробормотала Настя. «Четвертый компонент!» — патетическим тоном заявил писатель и, снова скорчив кислую гримасу, добавил. «А я-то, дурак, уши развесил». «Оксана заходила», — определил Котофей, кривясь не хуже Федора. «Заходила». И рассказала, что никакого хэт-трика нет и никогда не было. «И где вы с ней прогуливались?» — поинтересовался Баюн тоном учителя, собирающегося устроить выволочку двоечнику. «Где надо?» «Нигде не надо». «Не твое кошачье дело». «Еще как мое». «Прекратите!» Настя ошарашенно переводила взгляд с одного на другого. Но мужчины уже, что называется, закусили у дела. Федя, красный и злой, стоял перед табуреткой. Кот, хоть и смотрел снизу вверх, был в таком же взвинченном состоянии, как и человек. «Я вам что, вроде швейцара, открыл, закрыл, сделал дело и не спрашивай?» «Мы такого никогда не говорили». «Но думали». «О, так ты уже мысли читать наловчился». — съязвил кот. — Чего их читать, на морде написаны? — Это еще посмотреть надо, у кого морда, а у кого лицо. — С брехунами не разговариваю, — гордо заявил парень и отвернулся, скрестив руки на груди. — Собачки брешут, — бросил напоследок Баюн и с обиженным видом посмотрел на Настю. — Видала, цаца какой? — Не хами. — нахмурилась девушка. — Так пусть он не хамит, — зашипел Котофей. — Морда, брехуны! Только одно и сказал правильно. — Да, — недовольно подал голос, прислушивавшийся к этому монологу Федя. — И что же? — Что дурак! — отрезал кот и замолчал, хмуро разглядывая когти на правой передней. — Что у вас с Оксаной случилось? Поинтересовалась Кикимора. «Да ничего не случилось». Ругаться с Настей Федор категорически не мог. Не кстати вспомнился покойный Дмитрий и брошенная им, может, сгоряча только, не со зла вовсе, нелюдь. Писатель посмотрел на девушку. Ну, зеленая кожа, ну, глаза черные. И что? Ну, какая же она нелюдь? Девчонка, как девчонка, сидит, чуть не дрожит от страха. Феде вдруг стало ужасно стыдно за себя и свое поведение, за пустую обидчивость и высказанные коту претензии. «Простите меня». Он повернулся, посмотрел на Баюна. «Я на эмоциях». Тот продолжал демонстративно рассматривать когти. «Прости, Котофей Афанасьевич», — еще раз попросил парень. «Не держи зла». Кот тяжело вздохнул, убрал лапу и глаза в глаза посмотрел на человека. «Ладно. И ты меня, Федор Васильевич, извини. Оно в самом деле стоило сразу обо всем детально рассказывать. Но, обжегшись на молоке, подумал, если исключительность почувствуешь, так и талант сразу развернется и легче пройдет. Стар становлюсь, наверное». «Все хотят себя особенными почувствовать», — добавила Настя. «Даже если на самом деле это не так. Иногда ведь просто ожидание чуда уже достаточно». «Наверное». Федор сел на свободный табурет. «Точно», — уверенно кивнул Баюн. «Человек много чего может, если в себя поверит». Они помолчали. Федя старательно избегал встречаться взглядом с девушкой и котом. Наконец Котофей подал голос. «Так где вы с Ксанкой были? Не из праздного любопытства спрашиваю, Федор Васильевич». «В июле», — после ее выпускного. Писатель по-прежнему не смотрел на Кикимору, но чуть ли не кожей почувствовал, как-то разом побледнело и застыло. «Ясненько». Баюн пожевал губами. «На реке, у моста?» «На реке, у моста». «Верно говорят. Убийца всегда возвращается на место преступления», — заявила Настя. «Не так все просто», — возразил Федя. «Куда уж проще». «Я не отрицаю, она виновата, но...» «Какое же тут еще но? Она как собака на сене. Не доставайся же ты никому. Разве это справедливо?» «Не о справедливости речь». «А, по-моему, как раз о ней. Убила и гуляет. Не ради спасения своей или чьей-то жизни. Такое я бы еще поняла. Наверное. Но она же просто из мести, из вредности». Кикимора вскочила с табуретки и начала расхаживать по комнате, обхватив себя за плечи, словно она мерзла и не могла согреться. «Анастасия Александровна!» «Круговая порука. Родня своих не выдает», — распалялась девушка. «А надо бы! Есть такое, когда прощать нельзя!» «Настя!» Она удивленно замерла на месте, посмотрела на писателя. Федя печально покачал головой. «Оксана виновата. Я не собираюсь ее оправдывать. Только судить поспешно не стоит». «Ты думаешь, я просто из принципа? Раз Оля сестра, то она всегда права. Ничуть!» «И не в принципах дело», — мягко возразил парень. «И сам Дима не без вины». «Интересно, чем же он таким провиниться успел?» Язвительно поинтересовалась девушка. «Прости, но вот это уже только их дело. Поверь мне на слово, успел. Может, если б жив остался, потом осознал бы и пожалел о сделанном, но ведь уже сделал. Вы мне сами объяснили, что коренные жители даже измененные прошлое не забывают». «И?» Настя настороженно посмотрела на него. «Ты же понимаешь, что при любом исходе Оксана не забудет о сделанном. Всю жизнь с чувством вины». «По делам ей!» Федор опять качнул головой из стороны в сторону. Кот, внимательно наблюдавший за ним, сказал: «Ты решил попробовать исправить?» «Да». Писатель снова заговорил с Кикиморой. «И ведь если получится, то чувство вины-то все равно останется. Я только теперь это в полной мере осознал. Каяться в том, чего даже не было и не будет, жуть полнейшая». «Жуть настанет, если ты в такие дебри полезешь», — предупредил Баюн. И Настя и Федя удивленно повернулись к нему. «В каком это смысле?» — спросил писатель. «В самом прямом. Не знаю, чего там такого умудрился натворить покойный, но это был его выбор, понимаешь, Федор Васильевич? Свободная воля». «Глупости». «Ну, пусть будут глупости». Котофей пожал плечами. «Только если я прав, ничего у тебя не получится». «То есть как это? Сколько раз уже ходили, и все получалось. Вон с шайкой сколько жизней одним махом переменили, а тут одна». «Не в количестве вопрос, а в качестве. Тут качественно совершенно иной расклад. Если тот парнишка сам свой выбор сделал, ничего ты своим вмешательством не изменишь». «Это мы еще посмотрим», — упрямо насупил брови Федя. В комнате повисла печальная тишина. Потом Настя села обратно на табурет, взяла нож и принялась молча разрезать омлет на сковороде. После еды всем немного полегчало, и унылое настроение, царившее в избушке Наины Киевны, малость рассеялось. Помыли посуду и, выйдя наружу, расселись на лавочке у крыльца. Про Оксану больше никто не заговаривал, но Федор, вспомнив о неудачных опытах накануне вечером, поинтересовался у Баюна, а можно ли, в принципе, переместиться в вымышленные миры? «В книжку, что ли?» «Или фильм. Или, к примеру, так, на другую планету. Они же не вымышленные, просто там еще никто не бывал. Затейливый способ самоубийства, констатировал кот. Почему это? Ты что, астрономию не учил? В Солнечной системе нет планет, идентичных Земле, с пригодной для дыхания атмосферой и адекватной температурой на поверхности. Все, что есть, экстремалы с точки зрения человека, хотя на некоторые, вроде Марса, в теории, и можно высадиться. Я могу скафандр придумать? Ты придумаешь не скафандр, а абстракцию, уточнил Котофей. Такого устройства в реальности не существует. Но в будущем же оно появится. Будущее еще нигде не записано, на то оно и будущее. Может, махнем? Посмотрим, что там на 100 лет впереди. Не махнем, усмехнулся кот. То есть, конечно, попробовать можно. Только даже при самом хорошем раскладе ты всего лишь окажешься в собственной выдумке, искусственно сконструированном мире. Пойми. Он заговорил чуть быстрее и деловитее. Когда ты по нашим подсказкам выбираешь время, ты не сочиняешь его с нуля. Ты как бы задаешь координаты, и тебя по этим координатам переносит. Чем точнее задашь, тем лучше. А у будущего никаких координат еще нет, и скажу тебе больше, никогда такие координаты не появятся. Едва будущее оказывается закрепленным, оно превращается в настоящее, а потом в прошлое. Время вроде бы можно рассматривать и как линию, и как спираль, и, наверное, еще по-разному. Сделал последнюю попытку Федор. Рассматривай, как пожелаешь. Только учти, что эта самая линия, спираль или любая другая кракозябра достраивается здесь и сейчас. Это постоянный, непрерывный процесс. Ну, по крайней мере, непрерывный до тех пор, пока существует мир. Хорошо. Федор медленно кивнул. Но раз можно нафантазировать себе будущее и прогуляться по нему, значит, можно попасть и в книгу или фильм. Конечно. — подтвердил Баюн. — Только какой смысл? Мне вот в детстве иногда хотелось вживую познакомиться с некоторыми персонажами. — Только ты там увидишь ровно то же, что уже видел, — заметила молча слушавшая их Настя. — Что ты имеешь в виду? — Я имею в виду, что даже если автор создал живых объемных героев и насыщенный событиями сюжет, все равно эти герои останутся в рамках этого сюжета. Вне таких рамок они не существуют, не умеют. — Есть кроссоверы, — возразил Федя. — Ну да, но это будут те же рамки. Хотя, если настаиваешь, можем попробовать. — Надо обдумать, — сказал парень. — А куда мы сегодня? — Сегодня мы никуда. Котофей благодушно оглядел подворье. Настроя нет. В таких неровных чувствах лучше не экспериментировать, а то еще напортачим. Сегодня отдыхаем. Погодите-ка. Федор поднялся с лавочки. Есть идея. Ну вот, опять, проворчал кот.